Незваные гости бесшумно исчезли. Бросившись к окну, Ломоносов заметил лишь огни стремительно отъезжавшей Лайбы. «Отлично, начинается неделя! Твою мать!» Он вдруг почувствовал всепоглощающее желание отлить. Однако дверь, ведущая к удобствам, была закрыта, и пришлось стучаться. «Вера, открой, это я! Господи, кто это?» Завернувшись в махровое полотенце, котяра скорчилась на дне ванны, и тело ее сотрясало мелкая, непрекращающаяся дрожь. «Так, знакомые...» Жилин подскочил к унитазу и, активно включившись в процесс, отчетливо понял, что высшее счастье на земле — это опорожненный мочевой пузырь, по сравнению с которым оргазм — это тьфу! «Нахрен такое знакомство!» Котяра быстро укрыла прелести под $100 комбинацией, натянула чулки и, надев резиновое платье, схватилась за пропитку. «Не провожай, я сама». Было слышно, как, спотыкаясь, она промчалась вниз по лестнице, и, посмотрев в окно на удаляющуюся любовь, Жилин покачал головой. Что-то уж слишком быстро рвала на когти. Видимо, струхнула не на шутку. Да и сам-то он не лучше, тоже чуть не обделался. Особенно, когда перо расписало шелк в миллиметре от его кожи, ощущения не из приятных, врагу не пожелаешь. Что же делать-то, блин? Сергей Иванович никогда лохом не был и понимал, что захомутали его крепко, а работать на дядю он не собирался. Самое страшное в жизни — это неотданный долг, да еще с включенным счетчиком. Ему вдруг совсем не кстати вспомнился зоновский педераст Наташка, спавший на полу у параши, не имевший права сидеть за столом, презираемый всеми изгой, дошедший до своего бедственного состояния, между прочим, из-за неотданного долга. Вечерами после отбоя все желающие делали из него акробата, а потом, по традиции, били за пассивность. От мрачных мыслей Сергей Иванович застонал, и хорошо знакомый ком снова проснулся у него в животе. «Нет, здесь люди серьезные. Опускать не станут, просто вырежут печень, как Федору, и в черный пластиковый мешок. Что же делать-то? Может, подорвать?» Ломоносов обвел взглядом свое какое-никакое жилье, посмотрел на стойку с аппаратурой, вспомнил про дачу в рощине и вздохнул. «Жаба душит, все деньги в наркоте, хату начнешь продавать, засветишься, да и кому нужна хрущоба-то? Нет, это бездорожье». Он, не торопясь, укрыл ложе страсти покрывалом и в задумчивости уставился на стену, где висел еще с 90-го года веселый календарь с девушками. Январская красотка, раскорячившись похабно на стуле, подмигнула ему, но прелести ее были Жилину нынче до лампочки. Интересовал его апрельский лист, на коем девушка в фате открывала швепс самым своим интимным местом. И, отыскав на девичьей ключице телефон, Сергей Иванович хмыкнул, сколько уж раз звонил, а запомнить номер все никак не мог. Наверное, потому что отзывались по нему менты поганые. Ох, непруха! После ночи, проведенной в обществе котяры, на душе было пакостно. Хотелось вмазаться и забыться. А свершившийся секс внушал смутные опасения насчет своей безопасности. Однако самым хреновым было, конечно, явление незваных визитеров, сходу испоганивших Жилину халат, а заодно и настроение. Ладно, сволочь, мы еще посмотрим. Сергей Иванович без аппетита доел остатки давешнего пиршества, кряхтя оделся и выбрался из полутьмы подъезда на утренний трескучий мороз. Его пробрала дрожь, потянула возвратиться в прокуренный Ташкент квартиры, однако, вспомнив холодок клинка на коже, он моментально согрелся и заскользил по неухоженному тротуару.